Багив и Иман застыли на месте, пораженные таким публичным оскорблением. Отец бросил свой край шкафа на землю, молча поднялся на веранду и с размаху дал Мураду такую оплеуху, что тот скатился по ступенькам к ногам матери. «Ишак!» — сказал отец. «Правильно!» — сказала соседка слева. «Честное слово, дети пошли хуже некуда!» — сказала верхняя грузинка. «Не ваше дело!» — крикнул им отец и сказал дяде Вагифу. «Ничего! Он еще молодой, глупый! Ничего! В институт поступит! Привези невесту!» Но дядя Вагиф не ответил. Оскорбленно отвернувшись, он сказал Иману. «Пошли отсюда!» И, пнув ногой скатившуюся со стола головку сахара, с гордым видом ушел со двора. А дядя Иман, поколебавшись, беспомощно развел руками перед отцом Мурада и пошел следом за старшим братом. — Обидели людей, — сказал сосед справа. — Молодежь, да, старших не уважают, — сказала верхняя соседка. С улицы послышался шум отъезжающего грузовика. Мурад, оглушенный отцовской затрещиной, поднялся на четвереньки. Над ним стоял отец и ждал. Когда Мурад встал на ноги, отец размахнулся, чтобы врезать еще. Но мать бросилась на него, повисла на руке, заслонила сына. «Хватит, убьешь!» «Вырастила со своим телевизором!» — сказал ей отец. «Перед такими родственниками опозорил! Уводи, старший брат, знаешь, кто теперь?» И пошел в дом. «Раньше надо было бить!» — сказал сосед напротив. Отец в бешенстве высунулся через окно веранды, крикнул «Ара, заткнись! Все заткнитесь!» Вечером сидели на кухне, молча ели долму, никто не смотрел друг другу в глаза. Синяк под глазом Мурада был смазан зеленкой. Только набирая себе вторую порцию долмы, отец сказал Мураду «Ты невесту видел?» «Не видел», — хмуро сказал Мурад. «А не видел, зачем отца позоришь?» «Мать, что я тебе плохое хочу? Невеста-красавица, 16 лет. Дядя ее брат Вагифа, большой человек стал, начальник треста. Они специально этот день ждали, когда ты школу кончишь, чтобы приехать». «Не женюсь я, сказал», — упрямо буркнул Мурад. «Лучше в армию пойду». «Я тебе уйду, я тебе уйду. Ты про сестру думаешь? Пока ты не женишься?» «Она замуж выйти не может, а ей уже 20 лет, совсем старуха!» «Пускай выходит!» — снова буркнул Мурад. «Ты меня не учи, пускай выходит! Она тебя ждет, закон такой, обычай!» «Если я из дома уйду, а невесты в доме не будет, кто за матерью будет ухаживать? Помогать?» — сказала Фируза. «Эй, ты хоть не ври, да!» — возмущенно сказал ей Мурад. «Ты не меня ждешь! Ты с Кеваркяном встречаешься!» Отец от изумления даже ложку положил. «С кем?» «С кем, с кем?» — нехотя произнес Мурад. «С футболистом из ереванской сборной. Он сюда каждый месяц приезжает. Я их на бульваре в кафе видел». Отец повернулся к Ферузе, сказал спокойно. «Убью!» «А он с Сонькой встречается. С Красноармейской улицы. Она старше него на 2 года». — мстительно сказала Фируза. — Кто такая? — спросил отец у Мурада. — Еврейка-диссидентка, — сказала Фируза, спеша отвлечь отца от разговора об ее армянском футболисте. — Отказница! Он в нее уже 2 года влюблен. — Поэтому жениться не хочешь? — спросил отец у Мурада. Но Мурад опять промолчал, а Фируза опять встряла. — Он за ней как раб. По всему городу ходит, а у нее вся семья в милиции на учете. Сионисты! Он на всю нашу семью тень бросает. Замолчи, прервал ее отец. Я тебя убью за армянина. Ты что, из наших не можешь себе найти футболиста? И повернулся к Мураду. Женишься на дочке Вагифа, все. Не женюсь я, сказал Мурад. И впервые поднял взгляд на отца. С минуту они пристально смотрели в глаза друг другу. От бешенства у отца не только шея, но даже лысина покраснела. Но Мурад не отвел глаз, И отец расслабился, сказал с усмешкой. — Хорошо. Если ты ее так любишь, приведи сюда. Я хочу посмотреть. Мать испуганно отшатнулась на стуле. — Отец! — Ничего, пускай приведет. Познакомимся, да? — Зачем? — ужаснулась мать. — Но если ему наша невеста не подходит, пусть свою приведет. Посмотрим. Мать стала в отчаянии раскачиваться на стуле, причитать. — Ви-ви, вай-вай-вай! Что люди скажут? Родственники? Отказаться от своей невесты? Взять чужую? Нет, лучше я умру, чем такой позор. — Подожди, — сказал ей отец, — пока живи, да. Я же не сказал взять невесту, я сказал посмотрим. И снова повернулся к Мураду. — Ну, сейчас приведи. Или завтра. — Не приведу, — хмуро сказал Мурад. — Уехала она. — Куда уехала? — В Брест. — Зачем? — Очередь занять. — В таможню. — Там очередь по 5 дней, говорят, — сказала Фируза. «Таким что, разрешили в Израиль уехать?» — спросил отец у Мурада. «Да!» «Вах-вах-вах!» — покачал головой отец. «Счастливые люди! Если бы я мог, я бы из этой стороны голый ушел, клянусь матери могилой!» «Отец!» — предупредительно сказала мать и кивнула на открытые во двор окна. «Ах, пусть слушают! Пусть слушают!» Что, у нас во дворе коммунисты живут? Люди живут, все так же думают, как я. Если бы разрешили, все бы в Турцию ушли, без вещей. И спросил у Мурада. Так в чем дело? В чем? Переспросил Мурад. Ну, она в Израиль уехала. Так о чем говорить? Чего теперь тебе? Никогда не жениться? Женишься на дочке Вагифа. И отец повернулся к матери и сказал. «Ребенок! «Не женюсь я!» — упрямо произнес Мурад. «Я в Брест поеду!» «Что?» — сказала мать. «Куда?» — засмеялась Фируза. Но Мурад не взглянул ни на мать, ни на сестру, сказал отцу. «Я сегодня сдал последний экзамен. Еду в Брест провожать ее». «Интересно, когда твой поезд отправляется?» — насмешливо, как ребенку, сказал отец. «Завтра вечером 8, мы уже купили билеты». «Кто мы?» — посерьезнел отец. «Ну, мать ее и я. Соня туда с братом уехала, а я их матери помогу вещи тащить. У нее 6 чемоданов». Договорить он не успел. Отец вскочил и через стол засвистел кулаком по воздуху. Но мать и Фируза бросились между ними, схватили отца за руки. «Я тебе дам, Брест! Я тебе дам чемоданы!» Рвался из их рук отец и брызгал слюной. «Сопляк! Шпана! Комсомолец! Гетваран!» «Я люблю ее, отец!» — сказал Мурад, стоя напротив него. «Пустите меня! Пустите! Я ему покажу, люблю! И шаг!» «Отец! Соседи все слышат!» — плакала мать. «Все больше не могу!» — вдруг сказал отец. Ослабевая. «Не могу больше! Собирай родню! Утром всю родню собирай! Я его при всех зарежу! Убью своими руками!» Тут во дворе раздался такой оглушительный взрыв, что стол с посудой подскочил вверх и свет замигал в лампочке. Но на это отец прореагировал совершенно спокойно. «Опять этот идиот взорвался!» — сказал он и высунулся в окно. Там сосед Акрам слепо выскочил из своей веранды сквозь бело-желтые клубы дыма. Ступая по осколкам стекол, выбитых взрывом, он двумя руками держал опаленное лицо. — Акрам, — сказал ему отец, — я тебе сколько раз говорил? Я тебе 8 раз. Нет, я тебе уже 9 раз говорил. Что тебе, кроме сжатого воздуха, больше с работы украсть нечего?